С другой стороны, шведский полководец Понтус де Лагарди вошел в Карелию. В ноябре 1580 года взял Кексгольм, причем, по известиям ливонских летописцев, было истреблено 2000 русских. В Эстонии шведы осадили Падис в 6 милях от Ревеля. Осажденные под начальством воевода и Чихачева терпели страшный голод. 13 недель не отведывали хлеба, переели всех лошадей, собак, кошек, сена, солому, кожи. Некоторые тайно отведали, как пишут, и человеческого мяса. Наконец, в декабре неприятель взял город вторым приступом. В начале 1581 года де Лагарди оставил Карелию и неожиданно явился в Ливонии под Везенбергом, который после сильного обстреливания сдался в марте под условием свободного выхода осажденным. В том же месяце московские воеводы по старому обычаю ходили из Можайска опустошать литовские земли, были у Дубровны, Орши, Могилева, под Шкловым, имели удачную битву с литовскими войсками и возвратились благополучно в Смоленск. Но между тем Баторий хлопотал о третьем походе, занял деньги у герцога прусского, курфюрстов саксонского и бранденбургского. На сейме, собранном в феврале 1581 года, объявил, что мало радоваться успехам военным, надобно пользоваться ими. Если не желают или не надеются покорения целого московского государства, то, по крайней мере, не должны полагать оружие до тех пор, пока не закрепят за собою всей Ливонии. Потом объяснял, как вредно каждый год отрываться от войска и спешить на сейм для вытребования денежных поборов, что от этого собственное войско ослабевает, а неприятелю дается время восстановлять свои силы, что запоздалое собирание денег заставляет терять самое удобное для военных действий время, что единственное средство для избежания этих невыгод – двухлетний побор. Сейм сначала противился королевскому предложению, потом согласился. Но при конце сейма земские послы просили короля, чтоб следующим третьим походом постараться окончить войну, ибо шляхта и особенно ее крестьяне совершенно изнурены поборами и далее выносить их не в состоянии. Король отвечал через Замойского, что он не длит нарочно войны, предпринятой для общего спокойствия и выгоды. Неприятель теперь в таком положении, что легко довести его до последней крайности, продля хотя немного войну, что, исполняя желание земли, он не будет препятствовать заключению мира, как скоро принудит неприятеля уступить ему всю Ливонию. Переговоры о мире продолжались во все это время. Сицкий и Пивов ехали за Баторием от Великих Луг до Варшавы. Приставы, державшие долго послов, повели их за королем к Полоцку. На дороге литовские люди послов бесчестили. Посольских людей били, грабили, корму людского и конского послам не давали, отчего много лошадей у них попадало. В недостатке корма, впрочем, после пред послами объяснились и извинились, и Баторий старался вознаградить послов за прежние нужды, даря их винами иностранными и медом старым. Но потом опять послы начали терпеть нужду, и пристав на их жалобы отвечал: «Вам все корм давай, ведь доброму делу не бывать. Те гроши, что было вам на корм давать, надобны еще на другие дела». В Варшаве паны радные польские говорили послам великие задорные речи и непригожие слова, да и в Раде, сидя, говорили высокие задорные слова, а гладко и склонно никто ничего не говорил. Послы против их разговоров молчали, а отговаривали им без брани, слегка, по государеву наказу. Послы предлагали заключить перемирие на том условии, что каждому владеть, чем владеет, но паны с этим предложением и к королю не пошли. Царь прислал королю гонца с требованием опасной грамоты на новых послов. «Этим послам, — писал Иоанн, — мы велели договориться подробно насчет Лифлянской земли, как делу пригоже статься. Тогда по договору и людей из Лифлянской земли велим вывести, а до тех пор ты бы, брат наш, людей не собирал и убытка казне своей не делал. Гонцу было наказано: если король о царском здоровье не спросит и против царского поклона не встанет, то об этом ничего не говорить. Послам были отправлены думные дворяне Пушкин и Писемский. Им дан был такой наказ: послы не должны отдавать верующие грамоты никому, кроме короля. Должны требовать, чтобы их непременно представили Баторию. А если станут их укорять или бесчестить, или бранить, или бить, то на укоризну, бесчестие и брань отвечать, смотря по делу, что будет пригоже и как их Бог вразумит, слегка, а не браниться. Против побоев терпеть и стоять накрепко, чтобы их отпустили к королю. А пока у короля не будут, до тех пор грамоты верующие никому не давать и посольство ни перед кем не править. Если король не встанет и велит о государевом здоровье спрашивать по нам, то и за этим не останавливаться. О государевом здоровье говорить, грамоту верующую подавать, посольство править. Если будут их на посольстве бронить или бить, говорить одно, чтоб дали посольство исправить, и ни зачем не останавливаться, самим не задирать и невежливых слов королю не говорить. Если паны станут говорить, чтоб государя царем не писать, и за этим дело остановится, то послам отвечать: государю нашему царское имя Бог дал, и кто у него отнимет его? Государи наши не со вчерашнего дня государи, извечные государи. А если государь ваш не велел нашего государя царем писать, то государь наш для покоя христианского не велел себя царем писать. Все равно, как его ни напиши, во всех землях ведают, какой он государь. Если же станут спрашивать, то же это со вчерашнего дня, государь, отвечать: мы говорим про то, что нам государь не со вчерашнего дня, государь. А кто со вчерашнего дня, государь, тот сам себя знает. Если не захотят писать государя братом королю, то отвечать: государи наши извечные государи. Государю нашему братья турецкий Цезарь и другие великие государя. И то нашему государю не важно, что с вашим государем писаться братом. И если государь ваш этого не хочет, то мы просто напишем без братства, что взяли перемирие государь с государем. А если станут говорить, чтоб в перемирной грамоте написать так от имени короля: учинили мы тебя, царя, в братстве и в дружбе и в любви, то и за этим дело не останавливать. Если король не согласится писать царя Смоленским, то согласится и на это. Любопытно, что, соглашаясь на все, приказывая послам терпеть все, Иоанн не может отказать себе в удовольствии уколоть Батория, что он со вчерашнего дня государь. Послы приехали с предложением королю всей Ливонии, за исключением только четырех городов. Но король не только по-прежнему требовал всей Ливонии, но прибавил еще новые требования. Потребовал уступки Сибежа и уплаты 400 тысяч золотых венгерских за военные издержки. Это вывело из терпения Иоанна. Послы отказались продолжать переговоры. Просили дозволения послать к своему государю за новым наказом. Есть также известие, что послы дали знать ему о затруднительном положении Батория, который потерял брата, князя Седмиградского, и мог быть вовлечен по этому случаю в большие хлопоты. Когда явился гонец Баториев с требованием нового наказа послам, то царь против королевского имени не встал, о здоровье королевском не спросил, потому что и король этого не делал, Гонцу не было поставлено скамьи, поминков у него не взяли, обедать не позвали, потому что Стефан Король на кровопролитие христианское стоит беспрестанно. Иоанн отправил с гонцом к Стефану грамоту, начинавшуюся такими словами. «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь сия Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению». Изложившие условия мира, предложенные послам, царь пишет: «Мы такого превозношения не слыхали нигде и дивимся, что ты мириться хочешь, а паны твои такое безмерье говорят». Они говорили нашим послам, что те приехали торговать лифлянскую землею. Наши послы торгуют лифлянскую землею, и это нехорошо. А это хорошо, что паны твои нами и нашими государствами играют и в гордости своей хотят того, чему нельзя статься. Это не торговля, разговор. Когда на вашем государстве были прежние государи христианские, благочестивые, которые о кровопролитии христианском жалели, тогда паны рада с нашими послами разговорные речи говаривали и многие приговоры делали, чтобы на обе стороны любо было. Съезжаются, бывало, много раз, и побронятся, и опять помирятся, делают долго, не в один час. А теперь видим и слышим, что в твоей земле христианство умаляется, потому твои паны рада, не жалея христианской крови, делают скоро. Укорив Батория в нарушении перемирия, заключенного его послами в Москве, Иоанн продолжает. «Никогда этого не бывало. И если ты прежних государей польских пишешь предками своими, то зачем по их уложению не ходишь? Ты пришел со многими землями и с нашими изменниками, Курбским, Заболоцким, Тетериным и другими. Наши воеводы и люди против тебя худо бились. Город Полоцк изменную тебе отдали, а ты, идучи к Полоцку, грамоту писал ко всем нашим людям, чтобы они нам изменяли, а тебе с городами поддавались, нас за наших изменников карать, хвалился, надеешься не на воинство, на измену. Мы, не желая через крестное целование начинать с тобою войну, сами против тебя не пошли и людей больших не послали, а послали, сокол, немногих людей проведать про тебя. Но твой воевода Веленский, пришедший под сокол со многими людьми, город сжег новым умышлением, людей побил и мертвыми поругался беззаконно, чего и у неверных не слыхано. Называешься государем христианским, а дела при тебе делаются не по христианскому обычаю. Христианское ли то дело, что твои паны крови христианской не жалеют, а издержек жалеют? Если тебе убыток, так ты бы заволочья не брал. Кто тебе об этом челом бил? Что это за мир? Казну у нас взявши, обогатившись, нас изубычивши, на нашу же казну людей нанявши, землю нашу, лифлянскую взявши, наполнивши ее своими людьми, да немного погодя, собравшись еще сильнее прежнего, нас же воевать и остальное отнять. Ясно, что хочешь беспрестанно воевать, а не мира ищешь. Мы бы тебе и всю Лифляндию уступили. Да ведь тебя этим не утешишь. И после ты все равно будешь кровь проливать. Вот и теперь у прежних послов просил одного, а у нынешних просишь уже другого, себе же. Дай тебе это, ты станешь просить еще, и ни в чем меры себе не поставишь. Мы ищем того, как бы кровь христианскую унять, а ты ищешь того, как бы воевать. Так зачем же нам с тобою мириться? И без миру то же самое будет. Послам отправлен был наказ уступить королю завоеванные им русские города, но зато требовать в Ливонии, Нарвы, Юрьево и 36 других замков и на таких только условиях заключить перемирие на 6 или на 7 лет. Паны возразили, что эти условия новые. Послы отвечали, что так как король переменил прежние условия, то и царь сделал то же, что другого им наказа нет, и уехали на свое подворье. Переговоры кончились. Баторий выступил в поход, а к Иоанну послал грамоту, наполненную ругательствами, называл его фараоном московским, волком, вторгнувшимся к овцам, человеком, исполненным яда, ничтожным и грубым. «Для чего ты к нам не приехал своими войсками?» – пишет, между прочим, Баторий. «Для чего своих подданных не оборонял? И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает. А ты, орел двуглавый, ибо такова твоя печать, прячешься». Наконец, Баторий вызывает Иоанна на поединок. Гонца, привезшего эту грамоту, государь обедать не звал и корму вместо стола дать ему не велел. Перед выступлением в поход Баторий созвал военный совет и спрашивал, куда направить путь. Почти все были того мнения, что надобно идти к Пскову, ибо овладение этим городом придаст в руки королю всю Ливонию, за которую и ведется, собственно, война. Король и с ним некоторые воеводы были не прочь идти прямо к Новгороду, ибо оттуда приходили вести, что служилые люди готовы отложиться от Иоанна. Но, с другой стороны, было опасно, идя к Новгороду, оставить за собой такой крепкий город, как Псков, где сосредоточены были почти все силы неприятеля. Это соображение заставило Батория согласиться с большинством и выступить к Пскову. Каменные стены крепости острова не устояли против стрельбы, и крепость сдалась. 26 августа польские войска подошли к Пскову, где начальствовали двое бояр князей шуйских – Василий Федорович Скопин и Иван Петрович, сын известного воеводы Петра и внук Ивана, знаменитого правителя в малолетство Иоаннова.